А вот деревенских я не позволил грабить и убивать. Я у местного старосты с доброжелательной улыбкой купил зерно и 3 лошадки с подводами, из тех 6, что у них были. Моя улыбка помогла мне торговаться и получить хорошую скидку. Так что трофейных денег, что нашлись у солдат, квартировавших здесь, хватило с лихвой на покупку скотины и провианта. Не, мы последнее не выгребали из закромов, а взяли лишь половину, и в тот же день скрылись в листве ближайшего леса. А вот дальше мы по дороге двигались в полной боевой готовности. Знаете, а мой план в наглую идти по дороге сработал. Мимо нас прошел не один десяток патрульных, и никто даже бумаги не спросил, лишь косо смотрели на носилки с ранеными, но лишних вопросов не задавали. А мы шли, шли и снова шли, делая лишь короткие привалы и периодически прикапывали в местном лесочке тех, кто скончался от ран. На этот раз мы шли не наугад, почти не наугад. В тавернах и деревнях мы узнавали последние новости и какие поселения у нас впереди. А новости были. Восстание местные власти скрыли и замаскировали его под беспредел бандитов. Саму банду уже нейтрализовали и часть бандитов повесили, а часть увезли в неизвестном направлении. А из приятных новостей появилось, что дети леса с детьми ночной владычицы начали войну. И последние захватили крепость, что контролировала выход из подземелья, а лесные жители изо всех сил пытаются вернуть потерю и сейчас проводят очередную мобилизацию местного населения. Еще они ведут переговоры о прекращении боевых действий с империей. Но император почему-то не торопится подписывать мир, а хочет реванша и заодно вернуть потерянные территории, причем за все время общения с соседями. Вот зря я расслабился и поверил, что удача нам улыбнулась. Все началось на 3-й неделе пути, когда один из десятков в полном составе исчез. Эти долбодетлы сбежали и напали на какого-то купшичку, рассчитывая осесть с деньгами в ближайшем городке. Идиоты, они даже не подумали, что здесь никто не имеет права без разрешения покидать место своей прописки, точнее сказать, переписи. Это наш отряд, по поддельным документам сопровождал повозки с химерами из пункта А в пункт, и то сия Филькина грамота срабатывала лишь на мелких патрульных, а города мы обходили стороной. Да пункты А и периодически менялись, по мере надобности. Так вот, эти долбодетлы даже не смогли осуществить первую часть своего плана. Не, они нашли купчишку, и даже успешно перебили немногочисленную охрану. Но вот сам купец почему-то не стал ждать, когда его лишат жизни, просто-напросто посадил свою толстую задницу на коня и сбежал. Десяток долбодетлов понял, что резко запахло жареным, и не придумали ничего лучше, чем вернуться и покаяться в своих грехах. На голосовании стоит вопрос, что будем делать с ними? Спросил я десятников на экстренном совещании. Что молчим? Или вы думаете, я буду в одну харю выносить смертный приговор? А почему сразу смертный приговор? Недовольно произнес один из десятников. Может, ты и забыл, где мы находимся, а я вот нет. И я не сомневаюсь, что сейчас длинноухие будут землю носами рыть и искать группу людей в форме эльфийской армии. 1000 морских чертей, воскликнул единственный моряк в наших рядах. Да их надо всех живьем закопать или за ноги на реях развесить на собственных кишках. Да, но они покаялись и раскаялись. Не сдавался десятник, что стал выступать на стороне проштрафившихся. Есть устав и неписанные правила. Тех, кто бросил товарищей в беде, вешать, угрюмо произнес Седой. Повесить на глазах у всех и зачитать, за что и почему. Никогда не думал, что буду принимать такие решения, но да, повесить. Наказать их надо, но не столь же сурово. Я предлагаю смерть, перебил его другой десятник. Так, подведем итоги. Почти все за смертный приговор через повешение, лишь 2 за помилование. Дождавшись, пока все выскажутся, произнес я. Но я и еще 3 промолчали, недовольно произнес один из десятников. Молчание есть знак согласия, все, кто был против, так и сказали. Да, и мой вам совет. Еще раз промолчите, будем искать тех, к кто имеет собственное мнение. Но, я сделал небольшую паузу и поднял палец вверх, не в бою. А теперь пошли исполнять приговор, произнес я, вставая. В смысле, исполнять? В самом прямом. Мы вынесли смертный приговор, мы и должны его исполнить. Мы и вы. Да я и вы, недовольно проворчал я. Я дико извиняюсь, а на чем вы будете вешать? Поинтересовался наш интендант. На ветках, недовольно буркнул Седой. Я дико извиняюсь, а шею к ветке вы чем будете привязывать? С ехидством произнес заведующий имуществом отряда. Веревкой, чем еще? Нетерпеливо произнес другой десятник. А где вы собрались брать столько веревок? У нас в обозе я соберу для двух, ну, максимум для четырех. А нельзя было сразу сказать. Пробурчал Седой. Так, я таки сразу и говорю, не моргнув глазом ответил интендант. Что будем делать? Я сразу предложил. Вскрыть им животы. За подставу только так, и никак иначе. А они нас подставили, и хватит рассусоливать, надо когти рвать, произнес бывший сиделец, что периодически делал нам поддельные документы. Кинжал им в печенку, и всего делов. Вынесение смертного приговора и его исполнение долго не затянулись. Под хмурыми взглядами воинов мы долбодетлов отправили к предкам, а затем прикопали тела в лесу. Грязная работа, но ее надо было сделать, и я не просто так на глазах у всех заставил десятников взять на себя роль палачей, а затем, чтобы каждый из нас понимал, что и ошибки других ложатся на наши плечи. Когда закапывали в лесу долбодетлов, я честно всех предупредил, что нас ждут тяжелые времена и огласил речь, поставив их перед выбором. Я ставлю всех вас перед выбором. Те, кто пойдут со мной, должны подчиняться приказам, безоговорочно. За непослушание одного бойца отвечает десяток, за десяток полусотня, а за полсотню все. Те, кто пойдет со мной, должны это понять и принять. Жесткой диктатуры не будет, но и анархии я не допущу. Если я в чем-то не прав, и вы знаете, в чем именно, то смело можно сказать мне в глаза, но не в бою, а идеально. Вы говорите вашему десятнику, и уже он, мне. Сейчас не время для дискуссий, остановил я поток слов, из-за этих долбодетлов у нас просто-напросто нет времени. Те, кто идут со мной сейчас, бегом строимся и алга. А те, кто сомневается, лучше оставайтесь, и пусть вам улыбнутся ваши боги. После этих слов я пошел выпускать химер из клеток, в которых они путешествовали. Шервудский лес, но с эльфийским уклоном. Провиант из обоза я решил брать весь. Забрал всех скакунов и приказал их навьючить мешками с провиантом. Еще часть мешков мы бросили на химер. Хоть те и недовольно шипели, но кто бы их еще спрашивал о их желаниях. Затем спешным маршем двинулись дальше по дороге. Пройдя с полкилометра, я приказал сворачивать в лес, а вот в лесу мы уже осторожно, стараясь меньше следить, пошли в обратную сторону. Покаюсь, я не просто так дал людям выбор. Я надеялся, что часть отделится и пока они будут делить между собой обоз с остатками трофеев и провианта, на них наскочит патруль. Я сомневаюсь, что патруль в десяток бойцов сможет им что-то сделать, а вот задержать и повести основные отряды по ложному пути оставшиеся вполне могли, вот на это я и понадеялся. Но, по сути, я никого не подставлял, я дал выбор, и кто как им воспользуется, это личное дело каждого, я не заставлял устраивать свару между собой. До темноты мы двигались ускоренным маршем почти в обратном направлении, слегка взяв вправо, в надежде затеряться среди местных лесов. Потом был отдых без костров и горячей еды, а с первыми лучами солнца, построившись, мы опять стали пробиваться через местные заросли, делая лишь небольшие остановки и все больше углубляясь в местные буреломы. Естественно, мы заблудились. Когда на второй день свернули в сторону дороги и пару дней шли в том направлении, но все никак не могли выйти из леса, каждый из нас понял, что мы заплутали. А вот на рассвете пятого дня, когда от наших небольших съестных припасов остались лишь воспоминания, К нам в лагерь с рассветным туманом пришли десяток людей, неся несколько оленьих туш на шестах. Мои люди доложили, что у вас закончились припасы и что вы совсем немного заблудились, с довольной улыбкой произнес старик в доспехах и верхом на коне. С кем имею честь общаться? Поинтересовался я, стараясь сохранить лицо. Барон Шерхерстки, представился он. Лидгард Гаргар, в ответ представился я. Очень приятно видеть в наших лесах имперского Лидгарда, с улыбкой в 32 на удивление сохранившихся зуба произнес старик. Я всегда знал, что еще увижу имперских солдат в наших лесах. Плохо лишь, что вы беглые, с ноткой грусти добавил он. А с чего вы решили, что я именно имперский Лидгард? Попробовал я поюлить. А тут не надо быть семи пядей во лбу, да и поисковые листы пришли с вашими приметами. За вас, кстати, золотом платит по 50 монет за голову, а молодой орк оценивается в сотню. Ну, и все ваше имущество, соответственно, идет бонусом. А сколько дают за сведения о нашем местоположении? Спросил я, внимательно следя за его реакцией. Я точно не помню, что-то около сотни серебра за голову, задумавшись на секунду, ответил старик. Что ж так дешево? А вы сколько планируете получить? Спросил я, сунув травинку в рот. Ну, не так уж и дешево, позволю себе заметить. Вас здесь 132 головы, за каждую по сотне серебра, итого 13200 серебряных монет, и если их поменять на золото по курсу 150 серебряных монет за один золотой, то получится. Много, перебил я его. Да, вы правы, много, но честь дороже. Да и я вам нужен не в меньшей степени, чем вы мне. А вот с этого места поподробней. Если он нигде нас не обманул и не приврал, то получилась следующая картина. Этот старик был никто иной, как местный барон, у которого в подчинении несколько деревень. Так вот, у него есть внучка, у которой дар к целительству. Ну, и, соответственно, имеется злобный сосед. Естественно, у соседа земель больше, деревень больше и сами деревни тоже больше. Ну и парочка сыновей, которых надо женить, и желательно так, чтобы после череды несчастных случаев им достались владения родственников жены. Для достижения своих целей в ход шли все средства, и даже сваты приезжали в таком составе, что можно было сразу провести полномасштабную осаду. Ну, и попутно сосед отвечал за набор людей в эльфийскую армию, а также за сбор налогов. Я думаю, вам понятно, где находилось необходимое количество рекрутов и куда оседала часть собранных налогов. Правильно, набор, как налогов, так и рекрутов, осуществлялся по справедливости, а именно, бралось у других побольше, а у себя поменьше, да и часть материальных благ оседала в закромах, а рекруты набирались пораньше, а уходили позже из его владений. Ну и в этот промежуток времени усиленно работали на благо одного барона. Так вот, старый барон изъявил желание перейти под мои знамена и предоставить следопытов в размере десятка душ, в обмен на сущую безделицу. Уничтожение соседа. Да, и мне тонко намекнули, что в случае отказа тайну нашего местоположения могут и не сохранить, да и помочь могут, но, к сожалению, не нам. А вот в случае согласия местные сделают все возможное, чтобы наши следы растворились в местных лесах, и даже, дескать, помогут связаться с контрабандистами, что по морю смогут вывести нас за умеренную плату. Эту самую умеренную плату предлагалось раздобыть в закромах соседа, а в качестве гаранта выступал сам старый барон. Он, дескать, все время будет рядом со мной и вместе с внучкой попытается бежать в империю, опять же в нашей компании. Я верю в людей, но не в то, что барон решил бросить своих людей, родовой замок и ухать, как говорится, в никуда. Ведь где-то там его никто не ждет с распростертыми объятиями, особенно после того, как уберут злыдня соседа. Да и если длинноухие прискачут на дымок от развалин замка, они нас сами начнут рыть и спрашивать, почему отряд, что убегал без оглядки, вдруг решил напасть на самый укрепленный замок. А вот если после разрушения замка местные вырежут нас и преподнесут наши головы на блюдечке с голубой каемочкой, то длинноухие не будут задавать лишних вопросов. Ну, примерно так я рассуждаю в меру своей испорченности. Глава 5. Робин Гуд наорочий лад. Гаргар, собирай своих людей, пора начинать выполнять наш договор, разбудил меня ни свет ни заря недовольный голос старого барона. Что случилось? Поинтересовался я, потягиваясь. Мои люди сообщили, что сейчас самое лучшее время атаковать. Все сборщики налогов свезли налоги в замок и не сегодня-завтра он отправит золото эльфам. Так что нам надо торопиться. Знаешь, есть такая поговорка. Поспешай неспешно, произнес я, позевывая. И что это значит? Недовольно спросил старый барон. Без меня тебе не выбраться из леса, мои люди перебьют вас по одному, сказал он угрожающе, видать, почуял старый лис, что паленым запахло. А то и значит, что у вас свои специалисты, а у нас свои. Как вам утренний чаек, понравился? Спросил я его, наливая себе воды из кувшина. Ты мне зубы не заговаривай. Будешь выполнять условия нашего договора. Едва сдерживая раздражение, спросил он, словно выплюнул, и положил руку на меч. Насколько я помню, в условия нашего договора не входило, что нас будут травить. «Да не сверкай ты так глазами», — с усмешкой протянул я. «У вас свои специалисты, а у нас свои», — как уже говорил, и шепотом добавил, «так, чтобы он услышал, открою тебе маленький секрет. Это вы отравлены, а мы нет», — и продолжил уже нормальным голосом, «и на твоей могилке мы напишем. Змей подколодный отравился собственным ядом. Это была подстраховка, яд медленнодействующий». «Если бы вы выполнили все условия, я дал бы вам противоядие», барон непроизвольно положил руку на мешочек, что висел у него на поясе рядом с кошельком. «Я, конечно, шаман молодой, неопытный, да и целитель, так скажем, чуть лучше, чем никакой. Но даже мне ясно, что этого», и, достав мешочек из-под подушки, бросил на колоду перед собой, «ну никак не хватит на сотню рыл». «Сиди, дядя», — не дал дернуться барону бывший сиделец, что незаметно подошел сзади. «Твои условия». Скинув руку с плеча, старик решил сделать хорошую мину при плохой игре. «Не, это я слушаю твои предложения», — с улыбкой произнес я. «Если ты выполнишь наши первоначальные договоренности, то и я выполню свои. Не люблю, когда меня держат за идиота. Я понимаю, если бы твоя дочь бросилась в бега сейчас, но зачем ей бежать с тобой в неизвестность после смерти твоего горячо любимого соседа? Да, и еще, как и когда ты успел договориться с контрабандистами, чтобы они вывезли столько народу? Не, если у вас контрабанду возят на галеонах, то тогда вопросов нет. Мы находимся здесь, а тут строят новые корабли для флота». Барон прутиком начал чертить на земле карту. «Откуда сведения?» – перебил его я. «Мы лес сплавляем на строительную верфь. Так вот, там стоят два корабля готовых, и на одном из них можно уплыть». «Сладко поет», – произнес Карамба, моряк, что безоговорочно пошел за мной, почти как морская дева, что завлекает корабли на скалы. «Слышь, дед, тут не сопливые юнцы сидят. Для того, чтобы корабль в море вышел, он должен быть не на берегу, а на воде стоять. А если он уже на рейде, значит, на нем и команда уже есть. И весь мой богатый опыт подсказывает, что они просто так кораблик не отдадут. Да и охрана, я думаю, будет возражать. Только не надо говорить, что там в охране три калеки. Такие места охраняют и стерегут лучше, чем честь собственных жен и дочерей», сплюнув под ноги, высказался моряк. «Скажи, ну как можно с тобой договариваться, если, что ни слово, то вранье? Старик, я честно давал тебе шанс, даже не один, но ты сам их профукал, так что вини теперь только себя», и громко рявкнул, решительно вставая. «Повесить, и на груди приколоть табличку, лжец и отравитель, как ты смеешь, ты не можешь меня повесить, как обыкновенного смерда, пасть прикрой», рявкнул сиделец. Скажи спасибо, что тебя просто вешают. Или ты забыл, что делают с отправителями? Так я тебе подскажу. Им дробят сначала все пальцы на руках, затем на ногах, а потом уже заливают внутрь слезу Девада. В первый день ты будешь чувствовать нарастающую боль, что будет становиться сильнее постепенно, час от часа. Я видел людей, которые пытались добраться до своих внутренностей, они сломанными пальцами рвали себе животы и выдергивали кишки. Так что тебе еще повезло, пару мгновений ножками подрыгаешь, и все. Может, зря ты так с ним. Местные бароны не ополчатся. Да и зачем тратить веревку, если ты уже потратил на него яд? Ну зачем нам дополнительные расходы? Произнес наш интендант. Так яд не наш был. Возмутился толстяк. Ваш, но ведь его изъяли и он стал нашим. И веревка наша. Так я скажу, чтобы не вешали, сам загнется, да и умирать будет долго и мучительно. Яд-то медленно действующий, вставая, произнес наш хомяк. Ну, а если на эту змею не подействует яд, то ты ему плюнешь в рот, тогда он точно загнется, со смехом произнес Седой. Ой, как смешно. Пойду я, пожалуй. Так может, все-таки не вешать. Спорим, что в петле барон окажется, в чем мать родила. И сиделец протянул руку моряку. Не, портки не тронет. Он, по-моему, обгадился. Если портки шелковые, то не побрезгует и сам постирает, а вот если обычные, то может и не тронет, хотя нет, все равно снимет, уверенно закочнил уголовник. Сиплый, он конечно не без тараканов в голове, но мне он не показался таким жадным. Так он и не от жадности. Вот ты когда к нему подходил за портянками, ты спрашивал, где он их взял, а они, между прочим, на деревьях не растут, а снимаются в нашем случае с трупов. Так что хомяк все это делает не для себя. Я все хотел спросить, а почему хомяк? У него что, имени нет? Наши имена хорошо известны, но, к сожалению, не там, где надо, и если кто узнает, мы можем попасть в руки палача. А так, новые имена, новая жизнь. Что, неужели решил стать честным человеком? А что, судя по толщине кошелька, это в разы выгодней, и Сиплый похлопал рукой по поясу. А что под боком у костлявой ходишь, не смущает, а такие, как я, не умирают своей смертью. Поболтали и будет, уведите этого до ближайшей ветки. А теперь вернемся к нашим делам. Я прихлопнул ладонью по колоде, настраивая присутствующих на серьезный лад. Я тут, на днях, перехватил гонца и провел кое-какие переговоры. В общем, местные бароны придут после того, как мы уйдем, и вернул разговор в прежнее русло. В замке одного из баронов. Ты зачем нас собрал? Что за очередной дурацкий повод? Борзая ощенилась. Проворчал один из богато одетых мужчин. Слышали, что эльфы сейчас дознание ведут с помощью кресла правды? Проигнорировав вопрос гостя, обратился ко всем присутствующим хозяин замка. Тоже мне новость. Помолчи, дай договорить. Он явно не просто так эту тему поднял, перебил один барон другого, давая понять, что надо слушать не только слова, но и скрытый в них смысл. Так вот, они сейчас чуть что, и проверяют всех, несмотря на сословие. Но не это главное. Я тут недавно гонца старого придержал. Этот интриган совсем из ума выжил, он договорился с орком и его бандой, и они собираются напасть на один из замков. Хотят убить все семейство, что владеет замком уже более 5 поколений, я надеюсь, им такой подсказки хватит, чей именно замок будут осаждать, подумал хозяин замка и продолжил. Золотую казну унесут с собой, а вот все остальное вроде как собираются предать огню, если, конечно, отребье деревенское не растащит все, что можно. Он старательно выделил интонацией нужные слова, давая пищу для размышления и в то же время не говоря прямым текстом задуманное из опасения эльфийских дознавателей. Так вот, я думаю, что нам надо собрать всех воинов и крестьян крепких с наших земель обязательно с обозами, вдруг будут раненые или, если нам повезет, для оставшихся трофеев. Это если нам не повезет, и мы прибудем поздно, Последнюю фразу он произнес, потирая руки. «А как узнаем, какой из замков осадили, поспешим на выручку. Но надо будет выслать дозоры. По слухам, он мастак устраивать засады. Дня за два, может, за три доберемся, и нам стоит надеяться, что они продержатся все это время», с грустью в голосе произнес барон последнюю фразу, и сел, взяв в руки кувшин с вином. «Где Гонста?» — поинтересовался кто-то из молодых. «В камере, где ж еще?» Хозяин ухмыльнулся. «Не гостевую же ему выделять. Так я, кажется, знаю, чей замок он насадит, а если мы разместим наших людей здесь и предупредим, то сможем поймать в ловушку. Ну, мы точно не знаем, на кого будет нацелен удар», — произнес хозяин замка, наступая на ногу болтливому соседу справа. «Я на всякий случай отправил верного человека с сообщением. Он должен будет предупредить управляющего нашим округом. Без его ведома мы не имеем права ничего предпринимать. Единственное, что можем, это собрать все силы и ждать от него приказаний. А моего гонца вы все знаете. Это Ванька Скороход. Ну, кто же его не знает? Добрый воин и прозвище свое не зря носит. Да и в верности его можно не сомневаться. Он свою преданность еще твоему деду доказал», — закивали присутствующие, с ехидными улыбками. «Только вот гонцу моему придется добираться через тот лес, где орк засел со своей бандой», — барон тяжело вздохнул и возвел глаза к потолку. «Как бы с ним там чего ни случилось, но я велел жрецам в местном святилище молиться за него. Да, действительно, случиться может всякое. И я согласен. Нам стоит собрать все силы в одном месте», — согласился возмущавшийся сбором. «Что думаешь делать с предателем? Самое главное, чтобы они из-за добычи не поссорились и один другого не повесил, заподозрив в нечестности. Нам бы его эльфам сдать, но на все воля богов, да и солдаты могут озвереть и всех вырезать. А что это за шум?» Вдруг поднял голову хозяин замка, поставив кувшин на стол. «По-моему, что-то случилось. Пойдемте посмотрим. Шум, по-моему, со стороны темницы доносится. А у вас отличный слух. Надо же, услышать через закрытые двери, что происходит в другой части замка. Такое может не каждый», и один из гостей постучал себя по лбу, дескать, «такого не может быть». Так окно приоткрыто, и подойдя к окну, он распахнул плотно закрытую створку ставня. «А вот теперь я вам верю. Так поспешим на шум, посмотрим, что случилось», — воскликнул тот же гость, делая длинный глоток из бокала с вином. «Раз решил устраивать представление, то надо играть до конца». Через четверть часа все собрались в коридоре темницы. «Как он сумел выбраться из камеры и убить охранника?» — спросил один из баронов, зажав нос. «Я думаю, когда его кормили, он как-то избавился от цепи, пырнул охранника его же ножом и сбежал», — выдвинул свою версию происходящего хозяин, также зажав нос. «Запах разлагающегося тела просто сбивал с ног. На запах не обращайте внимания, охранник несколько дней не мылся. Крайне нечистоплотная скотина, но преданный был, наверное. Судя по запаху и другим приметам, он неделю не мылся. Я бы посоветовал поскорей предать его земле, и чем скорее, тем лучше», — проворчал один из баронов. «В лагере. Мой план такой. Мы плотной колонной спокойно маршируем к стенам замка по дороге. В замке нас, конечно, увидят, но открыто тревогу не будут бить, побоятся оскорбить эльфов, если те присутствуют в отряде, да и о нас они вроде не знают. Ну а дальше дела техники. Если удастся зайти, то мы в дамках. А нет, так будем штурмовать с помощью лестниц. Но помним, для нас самое главное скорость, крепость мы должны взять сходу. А если не получится, то и бог с ней, разорим местных и, забрав плоты у местных сплавщиков леса, спускаемся на них вниз по реке и сходим посмотрим на верфи. Может, чем плавающим и обзаведемся. А может, ну его, этот замок. Пойдем себе по лесам и выйдем к границе», — с надеждой в голосе произнес Жаба. «Жаба у нас моря боится», — объяснил Сиплый. «Мы уже обсуждали, по земле нам нереально уйти. Во-первых, здесь не одна сотня километров. Во-вторых, нас уже ищут, так что это лишь вопрос времени, когда нас найдут. И тогда нам хана. А море, это море, там нас не так-то легко найти, да и имперский флот так зашугал местных, что они из портов выходят с оглядкой и несутся из точки А в точку Б на всех парусах, и им дела нет ни до чего другого. Так что прорвемся, и я ободряюще хлопнул интенданта по плечу. Ага, боги не выдадут, эльфы не съедят, преувеличенно бодрым голосом произнес он. Море, это, конечно, хорошо, но до него еще добраться надо. А сейчас меня больше интересует вопрос, а местные нам в спину точно не ударит, произнес Седой. Да вроде договорились с местными, как я уже говорил, но на все про все у нас день, максимум два. За это время мы должны взять замок, забрать то, что нам надо и уйти. А местные сами дограбят и организуют погоню за нами через лес. Тем самым затопчут наши следы. Но я бы им полностью не доверял, честно признал я. И если не успеем, у них тоже будет большой соблазн. Силы они соберут немалые. Рассвет следующего дня мы встретили уже на дороге, где раздавались крики десятников, требующих от солдат держать строй. Я, как всегда, прятался в центре строя и мою морду лица прикрывал шлем простого воина, а впереди изображал из себя командира Седой. Химеры шли в авангарде, неся на себе ужасно гордых всадников, а духи скользили в лесу, слева и справа от нас на почтительном расстоянии, с приказом уничтожить все, что шевелится, двигается без мотора и выше метра ростом, чтобы за кроликами не гонялись. Остальные представители местной фауны спешили убраться от нас и производимого нами шума. Шутка ли? Почти сотня рыл в железе с ног до головы топала под барабанный бой по дороге. Да, мы обзавелись барабанщиком и импровизированным барабаном для чеканки жга. Черт побери, надо же всем и себе в первую очередь доказать, что мы не банда, а воины империи. Все прониклись верой и дисциплиной, то тут, то там слышался окрик десятника. Шаг держать, ты, мать твою, не беременная корова, а воин-горгоровец. А это звучит гордо. Я сказал, гордо. Головы выше, шаг четче. Десятники между собой устроили соревнование, чей десяток лучше. К замку мы подошли спокойно, нас заметили и даже выслали людей делегации, чтобы нас встретить. Седой на них лишь цыкнул и велел устроить смотр местного гарнизона, с моей подсказки, конечно. У меня зародилось, не побоюсь этого слова, гениальная идея. Дескать, по нашим сведениям, недалеко находится банда орка и все такое. Самое главное, что местные купились и сейчас бодро строились напротив нас. А местный барон самолично подгонял своих бойцов, щедро отвешивая им тумаки и раздавая пиндели для ускорения. Ну, и сулил всем и каждому смертную кару, как без этого. Я всегда знал, что наглость берет города и небольшие крепости, да и местным не могло даже прийти в голову, что тот самый орк припрется к ним и заставит построиться. Почти троекратное преимущество в численности добавляло им уверенности и исключило возникновение подозрений в том, что мы поддельные. Ну действительно, кто в здравом уме даст время собраться и построиться своему противнику? Всякий здравомыслящий человек, наоборот, сделает все возможное, чтобы перебить противника по одному или, по крайней мере, небольшими отрядами, сократив тем самым свои потери и увеличив потери противника. Но они-то не знали, что я, рожденный в СССР и потомок Святослава Игоревича с его знаменитым «иду на вы», не, я, конечно, не прямой потомок великого князя и, вроде как, не имею никакого отношения к его родословной. Хотя, кто его знает, кто там в прошлом с кем и когда грешил, и что стало с их детьми. Многие из нас потомки, если не Святослава, то его воевод или дружинников. Так вот, когда выстроились последние солдаты, а крестьяне смотрели на нас из-за заборов своих огородов, я скинул шлем, и, представ во всей красоте, одним махом забрался на спину химеры, да крикнул на все орочье горло: «Бой!» Мои бойцы метнули копья в стоящих напротив с открытыми ртами воинов барона. К такому повороту событий они явно не были готовы, и, соответственно, не подумали прикрыться щитами, а их кожаные доспехи прекрасно пробивали летящие копья. Второй бросок метательных снарядов щитами встретили единицы, остальные так до конца и не поверили в то, что происходит. А вот к третьему залпу уже очнулся еще живой пока барон, и начал раздавать приказы, пытаясь организовать своих людей. Ага, наивный местный чукча, после таких потерь за столь короткий промежуток времени мало кто сможет организоваться и дать отпор. Да и мы стояли от них не за сотню шагов, а всего в десятки метров. Надо отдать должное, мало кто из них бросился на утек, побросав оружие и щиты, большинство пошли в самоубийственную атаку в надежде подороже продать свои жизни. Но было их уже маловато, и сам бой продлился какие-то мгновения. Раз, перед нами стояли живые люди, два, и через минуту лежали трупы. Лишь трое из них сейчас убегали, сверкая пятками. Из замкового поселка стали раздаваться панические крики, призывающие всех спасаться и бежать куда угодно как можно быстрее. Первая полусотня – зачистить замок. Начал я отдавать приказы. Вторая полусотня – бегом собрать мужиков и организовать сбор трофеев. Учтите, либо вы успеваете их остановить, либо сами будете трупы раздевать, подбодрил я их. Шестой десяток, слева заходим. Послышались окрики полусотников, седьмой десяток, вы справа, восьмой, на ту сторону лужка и заворачиваете всех назад. Но смотрите, без фанатизма и, тем более, без смертоубийства. Я не думал, что все произойдет так быстро и так кроваво. Местные оттаскивали раненых, и тут же оказывали им первую медицинскую помощь в меру своих умений. Местная знахарка, опасливо косясь на меня, пыталась спасти пацана, по всей видимости, барончика. «Старая», — окликнул я ее, — «смело можешь колдовать, но учти, спасать нужно, нам вредить нельзя», — предупредил я ее, и призвал духа Химеры. «А ты знаешь, кто я?» — слегка дрогнувшим голосом спросила она. «Бабка вот этого барончика. Я думаю, ты достаточно пожила, чтобы понять, почему сгорела изба и почему соседи не пришли на помощь. Я даже догадалась, из-за чего пришел огонь в мой дом и кто показал ему дорогу. И он добьет нас», — уверенно сказала старая женщина, продолжая попытки спасти пацана. «Если мы говорим об одном и том же бароне, то можешь его не опасаться, он отравился ядом, что приготовил для нас. Так у него еще есть и сын. Я хорошо заплачу, если ты возьмешь нас с собой», — предложила она, посмотрев на нас с надеждой. «Страя, мы и так возьмем все, что нам надо. Казну вам не найти, а ты не будешь пытать меня, да и времени у тебя нет. Ты плохо знаешь своих соседей», — с улыбкой произнес я. «Я как раз их знаю, и поверь, эти шакалы сейчас собираются в одну большую свору. Да. Но когда они прибудут, нас уже не будет здесь, и я сильно сомневаюсь, что они устремятся за нами в погоню. Я почти уверен, что они разграбят и растащат все до последнего гвоздя, и добьют тех, кто остался жив. А вот это уже меня не касается», — оборвал я наш разговор. «Позволь хоть им уйти в лес», — попросила она за крестьян. «Чем быстрее они закончат, тем быстрее будут свободны». «Что мы должны сделать?» — спросил один из мужиков, нервно теребя шапку в руках. «Собрать плоты из леса, что вы собрались сплавлять по реке, и загрузить то, что он скажет», — кивнул я на интенданта. «А что брать?» — занервничал жаба. «Ты у нас интендант, тебе и карты в руки», — ушел я от ответа, и сделал свою любимую вещь, скинул ответственность на других. «В твоем распоряжении все крестьяне и вторая полусотня. Первая полусотня – полная боевая готовность. На вас охрана и дальние дозоры. Проследив, что все заняты работой, и отметив наличие постов, взял пятерых бойцов с собой и местного конюха в качестве гида, и направился в псарню. А псарня, я скажу, здесь шикарная, У каждой собаки свой загон с персональной конурой и дощатым полом. Да и сами собачки не мелкого разлива, такие шикарные волкодавы, скажу я вам. Словно из-под земли материализовался местный кинолог, и давай проводить мне экскурсию, подробно рассказывая про местных четвероногих особей. Псарь делал основной акцент на том, кто из псин сколько людей задрал. По его словам, если кто к ним попадал, они разбирали любого на мелкие части. Одним словом, не просто псы, а людоеды. Дескать, их с самого юного возраста натаскивали, сначала на живых кроликах, а потом постепенно переходили на людей. И что-то мне подсказывает, что это были в основной своей массе те несчастные, которых призвали в эльфийскую армию против воли, и кто все-таки решил сбежать, но потерпел неудачу. Поначалу я хотел из них боевых духов наклепать, но затем передумал. Буду подчинять псов своей воле, в чем есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов. На поддержание их сил и содержание в целом почти не тратится мана, и они всегда в боевой готовности. Это для меня очень важно, медитировать негде и некогда. А из минусов. Их надо кормить, поить. Да и в случае ранений заживать повреждения будут естественным образом, как на живом существе, а не как на магически сотворенном духе, которого заправил манной, дал полежать парочку часов и оторванная конечность красуется как новенькая. Разделил псов на три категории. В одну вошли будущие духи, которых будем вселять в животных из второй категории, во вторую – самые мощные псы-реципиенты, ну а в третью – на вместилща, недельные щенки. Хоть и жалко щенка, но ничего не поделаешь, не бегать же мне увешанным десятком черепов взрослых собак. Да и боевым духам химер нужны вместилища, где я могу их спрятать, а то, честно, устал постоянно следить за ними. Больно хищные твари и почти всегда голодные. Для их будущих домов я выбрал старых матерых кобелей, надеюсь, их черепные коробки подойдут в качестве жилой площади. Первым делом я приказал псарю связать всех отобранных мной животных. Пока он их связывал и при этом ворчал, что, дескать, это не обязательно, они его слушаются и он гарантирует, что в дороге ни одна из собачек не сделает ни шагу в сторону. Ну, а если кого и порвут, то те сами виноваты. Пусть ворчит, он-то не знает, какие у меня планы на его подопечных. Я решил использовать одно из сложных заклинаний из арсенала орачьего шамана. Там вся сложность в силе самого шамана и его воли. Думаю, что моя воля после пережитого в клетке должна окрепнуть и огрубеть в достаточной степени. Начертил пентаграмму в форме четырех кругов, где три круга идут в ряд и один, сбоку от центрального. В верхний круг я располагал псов поздоровее, это будут сами боевые псы, а в нижний тех, что должны стать духами. Соответственно, в боковом лежали собаки, чей удел – стать вместилищем, а в центральном уже восседал я. Мне предстояло сначала сломить дух одного пса, чей череп я собрался использовать, как вместилище. Затем начать ломать и выбивать дух из другого пса и, буквально разрывая его на части, размещать часть духа в черепе первого животного, а другую часть подсаживать к боевому псу, предварительно подавив, естественно, его волю своей. В идеале мне бы сначала поработать над ними физически, чтобы они боялись уже одного моего присутствия, но нет времени на это, да и в душе я не садист. Хотя это и звучит из моих уст довольно-таки странно, особенно в свете того, что я собираюсь сделать. Первые попытки, так скажем, были неудачными, да что греха таить, шаман явно криворук и кривонок, да и руки заточены, лишь чтобы тыковку чесать. Из почти двух десятков отобранных кандидатов я получил 7 псов, это же какой процент смертности. Да и то, дело пошло лишь под конец, когда собаки поняли, что их кладут в круг живыми, а дальше они становятся мертвыми. У многих из них, даже самых матерых людоедов, душа ушла в пятки, ну, а дальше уже и криворукий справится. Я не буду оправдываться, что я делал в первый раз, а до этого я лишь учился, и это вообще было давно, и почти неправда. Но оправдания и сомнения – это не наш путь. Раз получил 7 псов, значит так и было задумано, а мелкие детали всем знать и не обязательно. Самое главное – официальная версия, а она гласит: «Я справился, я сделал». Что именно я сделал, мы тактично промолчим. Глава 6. Губит орков не пиво, губит их доброта. В который раз убеждаюсь, что людям можно верить в самых крайних случаях и то лишь по большим праздникам. К чему я это веду? С первыми лучами примчался местный мальчишка, а затем другой и чуть погодя, третий. С нерадостными известиями, дескать, к нам едет толпа ревизоров с друзьями и группой поддержки. Честно, я не горел желанием принимать бой, да и в моих планах он не значился. Мне по плану нужно было раздобыть провиант, я раздобыл. В первоначальном варианте должен был, конечно, появиться посредник, что договорится с контрабандистами. Но, так скажем, не срослось, и пусть земля ему будет комом в глотке.